Трагедия Глеба Успенского. В студенческие годы я с большим наслаждением читал рассказы и повести Глеба Ивановича Успенского. Меня трогали его слова, его любовь к простому человеку, которого на каждом шагу обижали власть имущие. Вчера читал очерк о последних годах его жизни. Успенский в конце своей жизни обратился к Евангелию. Это поразило его друзей, и они позаботились отправить его в психиатрическую лечебницу. И вот что писал Глеб Успенский своей жене. «Уверяю тебя, дорогая моя, горячая любовь к Богу с каждой минутой охватывает меня все больше и больше. Я люблю всех, и в этой любви ко всем страждущим и обремененным я воскресаю». Что можно сказать об этом? Только одно. Побольше бы таких сумасшедших было на земле.